Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Когда на далеком-далеком северо-западе, на берегу извилистой реки, в глухих лесах, да на семи холмах, князь Юрий Долгорукий простирал длань, давая началу граду с названием Москов, Великой Бухаре было уже около 1700 лет. Выходит, уже тогда сей город торговцев, философов и ученых был вдвое старше, чем Москва сейчас. И, кстати, в Бухаре есть тоже свой древний Кремль, точнее, среднеазиатское его подобие – огромная крепость под названием Арк. Говорят, Арк был построен при обстоятельствах весьма любопытных, если не сказать романтичных. Итак, жил-был один юноша. Звали его Сиевуш. И вот узнал он, что у бухарского эмира есть дочь, красоты необыкновенной. Пошел к эмиру свататься. Тот прямо не отказал, а поступил витиевато, тонко, по-восточному. Нет, если хочешь, отдам дочь за тебя. Но при одном условии. Построй-ка ты мне большую крепость. Но только вот в пределах этой ослиной шкуры. А парень оказался талантливый, способный к логике и пространственному мышлению. Вот что он придумал. Взял острый нож, нарезал из ослиной шкуры полосок и выложил из них кольцо. В пределах этого кольца он и построил крепость, да такую огромную, что смотришь на нее и непонятно, то ли осел такой большой был, то ли полосочки кожаные сии уж тоненькие-притоненькие резал. Вот беда. Спросить об этом не у кого. Уж очень давно дело было. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.